Мадлен Ленокс скрежетала зубами в неистовом экстазе, перекатывая голову с одной стороны на другую. Тело ее то вздымалось вверх, то обмякало, словно порванная пружина. Ее жаркое дыхание буквально обжигало его плечи, которые она минуту назад еще царапала ногтями. «Первый раз встречаю такую ненасытную», — подумал Годдард. «Ее муж наверняка об этом знал, когда уходил в море. Знал, что у нее не один любовник. С духовной точки зрения она при этом практически не присутствовала. Да, этого и не выдержал бы ни один мужчина. А программу Мадлен разработала, судя по всему, отлично. В большинстве случаев на грузовых судах плывут женщины в возрасте. Такие, как Карин Брук, редкое исключение. Офицеры из команды корабля, правда, по большей части женатые. Но кто из них, находясь в открытом море, откажет изголодавшейся женщине или сможет ей противостоять? Пароходство, разумеется, косо смотрит на то, что офицеры укладываются в постели пассажирок. Но что она может предпринять против этого? Годдард присел на койке и закурил сигарету. «Большое спасибо», — сказала Мадлен Ленокс. «Ты хорошо выполнил свой долг, мистер Годдард, хотя тебя и утомляют общественные обязанности». «Утомляют? Ничего подобного». «Но я же не жалуюсь, мой дорогой. Я довольна и сыта. А это значит, что половина дела уже сделана, даже если ты хотел что-либо доказать». «Дело не в этом», — ответил он. «И манеры у тебя тоже неплохие. Ты даже не обиделся на этот классический прием женской извращенности». Она тихонько засмеялась. «Ты очень милый и очень мне нравишься. В мыслях, правда, ты где-то очень далеко, и тем не менее милый. Не дашь мне сигарету?» Он раскурил еще одну сигарету и протянул ей. Пепельницу поставил себе на живот. Гром еще грохотал, но гроза уже утихла. «Но меня все же кое-что беспокоит», — сказала Мадлен после нескольких минут молчания. «Красицкий, как он все-таки вышел из себя, если действительно вышел?» В голове Годдарда сразу зажглась сигнальная лампочка, означавшая тревогу. «Не совсем понимаю». «Не имеет значения. Я сама не отдаю себе отчета, знаю ли, о чем говорю. Но ты как-то сказал такие слова, которые никак не выходят у меня из головы». «В таком случае, — подумал он, — мое неосмотрительное замечание может стоить жизни нам обоим. Помнишь, ты сказал, что только гений сможет поставить такую сцену лучше? Я понимаю, что ты имел в виду это не буквально, но тем не менее задумалась, и постепенно мною овладевало такое неприятное чувство, будто всего того, что я видела собственными глазами, на самом деле не было. Я не очень странно объясняю». «Странно? Ты касаешься таких философских концепций, которые мне недоступны». «Я имею в виду лишь заготовленную и запланированную сцену». «Минутку». Он попытался найти подходящий тон, который свидетельствовал бы о его сомнениях и неверии. «Ты что, хочешь сказать, что все это было разыграно?» «Ну, я и сама этого не знаю. Но все было как-то уж слишком. Даже не знаю, как сказать. Но словно по нотам. Слишком много деталей проявилось или появилось как раз в нужный момент. Такие совпадения в пространстве и времени практически не случаются. Многое вызывает сомнение. Например, как Росицкий заставил этого Эгертона заговорить по-немецки. Ведь это было сделано очень ловко. А такому человеку, как Росицкий, с его поврежденным разумом, подобное вряд ли доступно». «Человек с поврежденным разумом еще не слабоумный», — возразил Годдард. «Все-таки он был ассистентом в университете». «Я знаю, но было и еще кое-что. В театре это, кажется, называют блоком». «Умно, ничего не скажешь», — подумал он. «Или она сама какое-то время была занята в театре». «Да, все правильно. «Ты имеешь в виду движение актером в одной сцене?» «Ого! А за столом трое мужчин. Линд единственный, кто может беспрепятственно сорваться со своего места, предпринять активные действия и удержать Красицки. Капитан этого сделать не может, так как сидит на другом конце. Ты тоже зажат с обеих сторон». «Капитан всегда сидит во главе стола, а я занял место совершенно случайно», — возразил Годдард. «Я не совсем в этом уверена, ведь ты, собственно, сидел там, где должен был сидеть Красицки. С тех пор, как мы вышли из Кали, он ни разу не появился за столом. Но, тем не менее, на этом месте всегда стоял прибор, на тот случай, если он все же придет». Мысли вихрем пронеслись в голове у Годдарда, но облегчения ему не принесли, даже наоборот. «Ведь тогда выходит, что в это дело втянуты и Барсетт, и Стюарт, обслуживающий в столовой. Неужели все они руководствовались указаниями капитана Стина?» «Но в данный момент самая опасная проблема — сама Мадлен Ленокс. Разумеется, мысль о том, что она тоже является членом заговора, абсурдна, но тем не менее нельзя исключить того, что она каким-то образом связана с Линдом. Вполне возможно, что он тоже удовлетворяет ее женские желания, и только ради того, чтобы знать, что у кого на уме, в том числе и у него, Годдарда. Если это действительно ловушка, то она до удивления проста и в то же время смертельна. От него ожидают одного, чтобы он посоветовал ей держать язык за зубами, если она хочет добраться до Манилы. Если Мадлен играет динамитом бессознательно, тогда его совет наверняка заставит ее замолчать. Но если расскажет обо всем Линду, это будет означать, что Годдард положил свою голову на плаху. Правда, тут есть еще одна возможность. «Не смотри так много шпионских фильмов», — заставил он себя усмехнуться. «Иначе еще и не в такое поверишь». «Значит, ты считаешь, что все это я придумала?» «Послушай меня, Мадлен. Этому человеку дважды выстрелили в грудь, и мы все это видели. Убийство произошло при пяти свидетелях. Помнишь, кровь?» «Знаю. Все так и было, и тем не менее что-то продолжает меня беспокоить. Вот я и пытаюсь понять, что же это такое». Он вздохнул. «Именно таких свидетельниц прокуроры и желают иметь на процессах в делах об убийствах. Они обычно говорят приблизительно так. Да, я видела, что этому человеку буквально снесло голову пулей, но я ни на секунду не могу поверить, что он был ранен». «Возможно, ты и прав», — отозвалась она. «Что ж, не исключено, что Годдарду удалось ее убедить, но сам он в этом сильно сомневался». Стояло жаркое солнечное утро. Легкий бриз рисовал рябь на поверхности воды. Леандр лениво плыл вперед. Пробило 8, когда Годдард начал свою утреннюю прогулку по средней палубе. После вчерашней грозы корабль казался словно вымытым, и чистота на нем гармонировала с ясной погодой. Недоверие и подозрения прошедшей ночи улетучились, и все мысли, занимавшие его накануне, теперь казались ему смешными. Улыбнувшись самому себе, он констатировал, что не только Мадлен Ленокс смотрела слишком много шпионских фильмов и читала детективных романов. Сделав 4 круга, Гарри обратил внимание, что корабль плывет сквозь огромные стаи макрелей. Он перегнулся через перила, чтобы внимательно понаблюдать за этими рыбками. Такой феномен ему доводилось видеть всего 2 или 3 раза в жизни, а этот косяк, казалось, состоял из миллионов недавно вылупившихся рыбок. Продолжая любоваться их игрой, он внезапно почувствовал, что пахнет чем-то паленым. Огляделся, но не заметил ничего подозрительного, и вскоре запах паленого исчез. Когда Годдард вошел в столовую, там были только капитан Стин и Мадлен Ленокс. Оба закончили завтрак. Гарри обратил внимание, что они поздоровались с ним с каким-то мрачным видом. Когда он сел, миссис Ленокс повернулась к нему. «Вы не испугались этой ужасной грозы, которая пронеслась вчера над кораблем?» В этот момент в столовую входил Линд, и у Годдарда сложилось впечатление, что она хотела сказать ему совсем другое. Линд рассмеялся и после того, как уселся, сказал: «Этими словами вы, миссис Ленокс, обижаете человека, который на ореховой скорлупе решил обогнуть мыс Горн». Она немного смущенно улыбнулась и вскоре вышла вместе с капитаном. «Я начитался всякой всячины о катонических состояниях, мистер Годдард», — поделился Линд. «И кое-что хотел бы испробовать на Красицке. Не хотите составить мне компанию?» Гарри немного растерялся, так как ему в голову опять пришли страхи прошедшей ночи, но потом лишь пожал плечами. «Конечно», — ответил он. После завтрака они спустились на нижнюю палубу. Линд крикнул молодому филиппинцу, чтобы тот принес завтрак Красицки, и начал отпирать дверь каюты. Годдард стоял позади него. Офицер открыл дверь, сразу чертыхнулся и стремился внутрь. Гарри успел заметить, что тело Красицки висело на одной из труб, проходивших вдоль потолка. «Быстро принесите мою аптечку!» — прокричал Линд и, выхватив из кармана ножичек, перерезал веревку. Гарри помчался со своими мыслями наперегонки. Разумеется, он был прав. Тем не менее, сам своими глазами увидел довольно убедительную сцену. Линд еще что-то прокричал ему вслед, но он его уже не слышал, и буквально через 2 минуты вернулся с аптечкой. Несколько человек из команды уже стояли у двери и заглядывали в каюту. «Отойдите от двери, пропустите его!» — прокричал им Линд. Труп Красицки лежал на полу. Веревка была уже снята с его шеи, так что можно было видеть страшные кровоподтеки. «Очень правдиво», — подумал Годдард. «Выглядят как настоящие, пока не подойдешь к телу слишком близко». Линд поднялся. «Я кричал вам, чтобы вы вернулись, но вы уже не слышали», — сказал он усталым голосом. «Дело в том, что он мертв уже несколько часов». Годдард сокрушенно покачал головой. «Какая жалость!» — пробормотал он, а сам подумал. «Как все мы превосходно играем! Имея такого режиссера, мы способны на все, что угодно». «Черт возьми!» — взорвался Линд. «Именно об этом я и подумал». Он показал на веревку и повернулся к двери. «Прочь отсюда! Чего вы здесь не видели?» «Превосходно!» — подумал Годдард. «Гнев, направленный на самого себя, чтобы ввести других в заблуждение и одновременно переключить внимание с Красицки, если тот по неосторожности шевельнется или не сможет сдержать дыхание». Он огляделся и увидел, что иллюминаторы в каюте заперты на задвижке. «Я заходил к нему что-то около 11, — сказал Линд, — и они уже были заперты. О, боже мой, я-то дурак не мог догадаться, что он уже тогда что-то задумал. Помогите мне уложить его на койку». Так как ни Отто, ни боцмана нигде не было видно, Годдард решил, что Линд обращается к нему. На губах Линда появилась сардоническая улыбка. «Или вы боитесь мертвецов?» «Нет, конечно, нет», — поспешно ответил Гарри. Линд взял Красицки за ноги, а Годдард подхватил его подмышки и почувствовал, что тело уже холодное, застывшее. Линд сорвал простыню с другой койки и накрыл ею труп. Потом с каким-то беспокойством повернулся к напарнику. «Если судить по степени окоченения, то он, должно быть, сделал это еще вчера, после того, как я ушел от него. А я действительно не врач и не психолог, а просто болван». Годдард пытался привести свои мысли в порядок и принять соответствующее выражение лица. В какой-то степени ему это удалось, и он даже сказал каким-то покорным тоном: «Разве можно все предвидеть?»